Иди, Муслимат, и да поможет тебе Аллах. Он повернулся к Лапиншу. Эта женщина пройдет, командир. Разреши ей. Хорошо, поморщившись, сказал командир. Только не по дороге же тебе идти. Да, я пойду с другой стороны, ответила Муслимат. Когда все будет готово, я крикну и махну платком. Весь отряд, сидя в седлах и изготовившись к решительной атаке, нетерпеливо ждал сигнала. Лапинш смотрел на часы и тихонько ругал себя по-латышски за то, что согласился отпустить Муслимат. «Надо найти другой вариант», — сказал он, поворачиваясь к начальнику штаба. И вдруг один из наблюдателей крикнул: «Платок! Платок вижу! Белый!» Из ущели донесся женский крик. «Вперед!» — скомандовал Лапинш. Лавою вырвались конники из-за скалы и понеслись к ущелью. Пулемет молчал. Оглушительное «Ура!» разорвало горный воздух и многократным эхом покатилось по горам. Когда окончился бой, Лапинш попросил привести к нему Муслимат. Он вышел с нею и перед строем бойцов крепко по-мужски пожал ей руку. От имени революции объявляю благодарность. В это время из стоявшей поодаль толпы пленных белогвардейцев вырвался офицер, обросший рыжей щетиной, без фуражки, с оборванным погоном на левом плече. Он выхватил из-за пазухи пистолет. Все замерли от неожиданности, и только Лапинш, стоявший к офицеру боком, ничего не видел и приветливо улыбался Муслимат. Она вдруг бросилась к командиру на шею, и тут грянули выстрелы. Белогвардеец завалился на бок, рука его с пистолетом вздернулась, и палец на спусковом крючке, конвульсивно двигаясь, посылал пули в небо. Военный фельдшер Йоганн фон Шванебек из пленных немцев, примкнувший к революции и сражавшийся за нее в рядах латышских стрелков, на ходу засовывая в деревянную кобуру дымящийся маузер, бежал к Лапиншу, державшему в руках неподвижное тело Муслимат. С другой стороны, вытянув руки, спотыкаясь, неровной походкой, будто слепой, двигался Ахмед. Глава 4. Арвид Вилкс поправился быстро. Вскоре он уже мог принимать участие в боевых операциях отряда. Потерявший жену Ахмед не отходил от своего друга. Он перестал разговаривать, весь высох, почернел и преображался только в бою. Тогда вселялась в него неведомая сила, молнией метался он среди врагов, сокрушал их не знающим пощады клинком. А после боя напряжение спадало. Ахмед сникал, замыкался. И только Арвид Вилкс мог добиться от него слова. «Он ищет смерти», — говорил Вилкс Лапиншу о своем друге. «Нарочно бросается под пули. А смерть боится джигита, прячется от него». Но однажды в одной из последних операций Касая не сумела увернуться, и пришлось ей столкнуться с Ахмедом. Когда начальника разведки позвали к другу побратиму, тот умирал. Он увидел Арвида и знаком попросил наклониться. «Ухожу, брат», — прошептал Ахмед. «Аллах позволил мне снова встретиться с Муслимат. Прошу тебя», — Ахмед попытался приподнять голову. «Не надо, лежи спокойно», — сказал Вилкс. «Прошу, сын мой, Сиражуддин, брат, пусть он будет твой сын». Он задвигал рукой, нащупал ладонь Арвида, с силой сжал ее, и это было его последним движением. Когда полк латышских стрелков выполнил свою задачу в Дагестане, вместе с приемным отцом уехал в Россию и Сиражуддин. Арвида ждала в Москве Велта, его невеста. Они вскоре поженились. И «Орел Аравии», так переводится с арабского языка имя Сиражуддин, стал их сыном. Звали его и дома, и в школе попросту Сережей, а фамилию он носил двойную – Ахмедов Вилкс. Позднее появились у него две сестренки – Индра и Анита. Семья была дружной. Сережа знал все о своих настоящих родителях. Приемный отец часто рассказывал ему о Муслимат и Ахмеде, но никогда не чувствовал себя чужим в этой латышской семье. Шли годы, Арвид Вилкс работал в управлении военной разведки, часто неожиданно исчезал из дому. А дети его учились. Велта хлопотала по хозяйству и в библиотеке, которой она заведовала. У мальчика рано проявились способности к технике, и после окончания школы он поступил в высшее техническое училище имени Баумана. Когда Сиражуддин заканчивал училище, в Германии победил фашизм. Более осведомленный, нежели его приятели, в том, что делается в мире, Сиражуддин дождался возвращения отца из очередной командировки и решительно заявил ему: «Я должен быть там, где дерутся с фашизмом, отец. Хочу стать разведчиком, пойти по твоим стопам». После некоторых колебаний Вилкс-старший согласился с доводами приемного сына. Учась в спецшколе, он параллельно закончил и Бауманское училище. На этом настаивал его приемный отец, имея в виду предстоящую работу Сиражуддина. Немецким языком он владел в совершенстве еще с детства, потому что приемные родители хорошо знали этот язык. Неплохих успехов добился Сиражуддин и в английском, который изучал в десятилетке и в училище. Учеба в спецшколе была сложной, но интересной. Каждый день был расписан по минутам. Свободного времени не было. Сиражуддин проходил ускоренную подготовку. Время шло быстро, чему способствовало разнообразие изучаемых предметов. Преподаватели, знатоки своего дела, обладали большим опытом оперативной работы. Подготовка Сиражуддина уже была закончена, а случая забросить его за кордон пока не представлялось. Одна за другой разрабатывались операции по внедрению, но все они отвергались, как таящие в себе ту или иную опасность будущего провала. Наконец стало известно, что германский дипломат в одной из ближневосточных стран, известный своими антифашистскими взглядами, которые он теперь в сложившейся политической обстановке старался не афишировать, переводится в Южную Америку. У дипломата был сын от жены итальянки, ровесник Сиражуддина. Когда получили его фотографии, люди, готовившие Ахмедова Вилкса, обнаружили внешнее сходство их подопечного и сына дипломата. С фон Шлиденом доверительно встретился наш человек и предложил принять участие в подготавливаемой операции. Дипломат не возражал. Он не хотел, чтобы его сын служил Гитлеру. Согласился с позицией отца и Вернер фон Шлиден. Берлинский экспресс уходил из Стамбула точно по расписанию. Фон Шлиден и его сын Вернер прибыли сюда на пароходе, чтобы по железной дороге следовать на родину. Днем они обедали в ресторане. После второго блюда сын дипломата поднялся из-за стола и прошел в туалет. Оттуда он черным ходом отправился на соседнюю улицу, где стоял большой автомобиль со шторками на окнах. Вернер сел в него и недолго пробыл в нем. Вскоре дверца распахнулась, и молодой человек неторопливо покинул лимузин, вернулся в ресторан, уселся за стол и принялся за десерт. Никто не заметил подмены. Сиражуддин спокойно завершил обед в обществе своего отца, а подлинный Вернер фон Шлиден отправился на автомобиле в порт. Из Стамбула сын дипломата ушел на советском пароходе в Одессу. Так перестал существовать Сиражуддин Ахмедов Вилкс. Вернер фон Шлиден благополучно прибыл с отцом в Рио-де-Жанейро. Но вскоре Вернер вернулся в Германию и 2 месяца гостил у своего дядюшки Иоганна фон Шванебека, профессора медицины и давнишнего резидента советской разведки в Берлине.